В Богемии дети выходят соломенным чучелом, олицетворяющим смерть, на окраину деревни и сжигают его, распевая: «Ныне выносим мы смерть из деревни, новое лето зато мы в деревню несем. Привет, дорогое лето, зеленеющий маленький колос». В Таборе, в Богемии, чучело смерти выносят за город и бросают с высокой скалы в воду, распевая при этом: «Смерть плывет по воде, скоро здесь будет лето. Смерть унесли мы от вас, лето взамен принесли. Для пшеницы и ржи ты, о святая Маркита, пошли нам хороший год». В других частях Богемии жители несут смерть на окраину деревни и поют: «Выносим мы смерть из деревни, новый год мы в деревню несем. Ты прими наш привет, дорогая весна, ты — ковер из зеленой травы». За деревней они раскладывают погребальный костер, на котором сжигают чучело, всячески ругая его и глумясь над ним. Затем они возвращаются, распевая: «Мы унесли смерть и принесли жизнь, она поселилась в деревне, пойте же веселые песни». В некоторых немецких деревнях Моравии, например, в Яснице и Зайтендорфе, в третье воскресенье поста молодежь наряжает соломенное чучело. Обычно на него надевают меховую шапку и кожаные штаны, если таковые имеются. Затем парни и девушки прикрепляют его к шесту и несут в поля. По пути они поют песню, в которой говорится, что они уносят смерть и приносят домой дорогое лето, а с летом – май и цветы. Придя на установленное место, они с пронзительными возгласами танцуют вокруг чучела, а затем неожиданно бросаются на него и разрывают на куски. Клочки они собирают в кучу, шест ломают и все это сжигают. Пока костер пылает, все весело танцуют вокруг него, радуясь одержанной весной победе. Когда же костер начинает угасать, они отправляются по домам просить в качестве подарка яиц, чтобы устроить пирушку. Свои просьбы молодые люди мотивируют тем, что они прогнали смерть. Приведенные факты говорят о том, что часто к изображению смерти относятся со страхом, с примесью ненависти и отвращения. Уже само стремление селян переправить чучело на соседскую территорию и нежелание последних заполучить зловещего гостя в достаточной мере доказывают, что оно внушает им ужас. Кроме того, в Лузации и Силезии местные жители иногда подносят куклу к окну, пребывая в уверенности, что в течение года один из живущих в этом доме умрет, если за его жизнь не будет выплачен денежный выкуп. О страхе перед изображением смерти говорит и то, что ее носильщики, бросив ее, что из силы бегут домой, так как верят, что смерть преследует их. И если один из них в это время падает, считается, что в течение года он умрет. В Крудиме, в Богемии, чучело смерти делают из крестовины, на которую надевают рубашку и насаживают голову и маску. В пятое воскресенье поста мальчики несут это изображение к ближайшему ручью или пруду и, став в ряд, бросают его в воду. Затем они ныряют за чучелом, однако как только его поймают, никто уже не имеет права входить в воду. Считается, что мальчик, который не успел войти в воду или вошел в нее последним, умрет в этом году. Он же должен нести смерть обратно в деревню. Потом изображение смерти сжигается. С другой стороны, верят, что ни один из живущих в доме, из которого выносилось чучело смерти, не умрет в текущем году. И кроме того, иногда считается, что деревня, из которой прогнали смерть, гарантирована от болезней и ссор. В некоторых деревнях австрийской части Силезии, в субботу перед первым воскресеньем Великого Поста, для того, чтобы выгнать смерть из деревни, из старых тряпок, сена и соломы, жители изготовляют чучело. В воскресенье около дома, где находится чучело, собирается народ, вооруженный палками и ремнями. Затем четыре парня, под ликующие крики, волокут на веревках чучело по деревне, в то время как все остальные бьют его палками и ремнями. Добравшись до поля, которое принадлежит соседней деревне, они бросают это чучело, яростно его избивают, а остатки разбрасывают по полю. Существует поверье, что деревня, из которой была вынесена смерть, защищена от заразных болезней на весь год. Внесение лета. В описанных выше церемониях возвращение весны, лета или жизни в результате изгнания смерти только подразумевается или самое большее провозглашается. В обрядах же, которые нам предстоит описать, все это прямо инсценируется. Например, в некоторых частях Богемии изображение смерти топят, бросая воду на закате дня, после чего девушки отправляются в лес, срубают там молодое деревце с зеленой верхушкой, вешают на него куклу, одетую женщиной, и украшают это сооружение зелеными, красными и белыми лентами. С этим летом процессия шествует в деревню, собирая дары и напевая: «Смерть плывет по воде, к нам же шагает весна. С красными яйцами, желтыми блинами мы вынесли смерть за деревню, мы лето в деревню несем». Жители многих селезских селений сначала оказывают чучелу смерти знаки почитания, а затем срывают с него одежду и с проклятиями топят в воде или разрывают на куски в поле. После этого молодежь направляется в лес, срубает молоденькую елку, очищает ствол от веток и украшает его гирляндами из вечно зеленых растений, бумажными розами, раскрашенной яичной скорлупой, разноцветными лоскутами и так далее. Дерево, разукрашенное таким образом, называется летом или маем. Мальчики носят его из дома в дом, распевая соответствующие песни и выпрашивая подарки. Среди этих песен есть и следующего содержания. «Мы унесли смерть, дорогое вернули вам лето, лето и май и веселые все цветы». Иногда они выносят из леса прелестно наряженное изображение, которое они называют летом, маем или невестой. В польских районах его называют диваной, богиней весны. В Эзинахе, в четвертое воскресенье поста, молодые люди обычно привязывали соломенное чучело к колесу, которое вкатывали на вершину холма. Затем чучело поджигали и пускали под гору вместе с колесом. После этого срубали высокую ель, украшали ее лентами и устанавливали на ровном месте. Мужчины залезали на нее, чтобы сорвать ленты. В верхней лузации чучело смерти, сделанное из соломы и тряпок, наряжается в покрывало, полученное от самой молодой замужней женщины, и рубашку, взятую в доме, где случился последний смертельный случай. Наряженное таким образом чучело прикрепляется к концу длинного шеста, и самая высокая и сильная девушка бежит с ним, в то время как остальные швыряют в изображение камни и палки. Тот, кто в него попадет, уверен, что в нынешнем году он не умрет. Таким образом, смерть уносят из деревни и бросают в воду, или же забрасывают в соседнюю деревню. По пути домой каждый срывает себе зеленую ветку и весело доносит ее до деревни, а достигнув околицы, выбрасывает ее. Иногда молодые люди из соседней деревни, куда было заброшено чучело, бегут за ними и бросают чучело обратно, не желая, чтобы смерть находилась среди них. На этой почве бывают стычки между двумя сторонами. В этих случаях смерть олицетворяется выбрасываемой куклой, а лето или жизнь – ветками или деревьями, которые приносят обратно. Впрочем, иногда набирающая новую силу жизнь воплощается в образе самой смерти, которая, воскреснув, становится средством всеобщего возрождения. Например, в некоторых частях лузации смерть выносят одни женщины, которые противятся тому, чтобы к ним присоединялись мужчины. Одевшись в траурные одежды, которые они не снимают в течение всего дня, эти женщины изготовляют соломенную куклу, одевают ее в белую рубаху. В одну руку ей дают метлу, в другую — косу. Распевая песни под градом камней, которые бросают в них мальчишки, они несут куклу за околицу, где разрывают ее на куски. Затем они, срубая тонкое деревце, вешают на него рубашку и с песнями несут обратно в село. На праздник Вознесения саксонцы из трансильванской деревни Браллер, неподалеку от Германштадта, совершают церемонию вынесения смерти следующим образом. После заутрени все девочки школьного возраста отправляются в дом одной из подруг и там одевают смерть. Они придают обмолоченному снопу хлеба грубое сходство с человеческой фигурой, а вместо рук втыкают в него две метлы. На чучело надевают праздничную одежду молодой крестьянки, красный капор, серебряные брошки и множество лент на руках и на груди. Девушки торопятся, так как к тому времени, когда колокола прозвонят к обедне, смерть должна быть готова и выставлена у открытого окна, чтобы по пути в церковь все могли увидеть ее. По окончании вечерни наступает долгожданный момент несения смерти, причем эта привилегия принадлежит исключительно школьницам. Две старшие девочки идут впереди с чучелом в руках, остальные парами следуют за ними. Мальчикам запрещается принимать участие в этом шествии, так что они идут позади, от восхищения разинув рты и глазеют на прекрасную смерть. Процессия проходит по всем деревенским улицам. Девочки при этом поют старинный гимн, который начинается словами «Бог, Отец любимый, Ты любовью бесконечен, словно небо». После того, как процессия побывала на каждой улице, девочки заходят в определенный дом и, закрыв дверь от любопытных мальчишек, которые идут следом за ними, раздевают смерть. Протягивает оставшийся пук соломы через окно мальчикам, которые набрасываются на него. Без всяких песен выбегает с ним за околицу и бросает полуразвалившееся чучело в ручей. После этого начинается второй акт этой маленькой драмы. Пока мальчики уносят смерть из деревни, девочки остаются дома. Одна из них надевает пышные одежды, которые были на чучеле. Эту нарядную девочку в сопровождении процессии проводят по всем улицам с пением того же гимна, что и раньше. Когда шествие подходит к концу, все участницы направляются в дом к девочке, которая играла главную роль. Здесь их ожидает угощение, в котором мальчики также не участвуют. Широко распространено поверье, по которому дети безопасности для себя могут начинать есть крыжовник и другие фрукты только после того, как смерть изгнана из деревни, так как таившаяся в крыжовнике и других ягодах смерть теперь уничтожена. Кроме того, дети получают возможность безнаказанно купаться в открытых водоемах. Очень похожая церемония совершалась вплоть до последних лет в некоторых немецких деревнях в Моравии. Пополудни в первое воскресенье после Пасхи мальчики и девочки встречались и совместно изготовляли соломенную куклу, олицетворяющую смерть. Привязав к длинному шесту наряженное и украшенное яркими лентами это изображение смерти, несли с пением и криками на ближайшую возвышенность, где с него сдирали нарядную одежду и, повалив на землю, скатывали вниз по склону. Затем на одну из девочек надевали сорванные с чучела украшения, и она возглавляла процессию, двигавшуюся назад в деревню. В некоторых деревнях существует обычай хоронить чучело в месте, которое пользуется в данной округе дурной славой, в других – бросая чучело в проточную воду.